Утро следующего дня разбудило меня интересными звуками. Кто-то прям совсем рядом со мной, что-то ел, что ли чавкал чем-то, или я не понимаю. Неужели девчонки покушать в постель притащили? Поесть бы я не отказался, вчера из еды во мне был только легкий завтрак, 1,5 литра воды из фляги на крыше и бутылка ликера. Я даже непроизвольно облизнулся своим мыслям и вдруг замер, когда кто-то из девчонок тихо-тихо простонал. Интересно то как, это такой вкусный завтрак, или, лежал я к творящемуся беспределу спиной, а потому не видел, что происходило на второй части кровати. Но интересно было, капец, стоны снова повторились, и чавкающие звуки ускорились. Боец мой как по команде принял стойку смирно. Эх, давно я с девчонками не куролесил, да с самого прибытия на Корусант, если так подумать. Они, умнички мои, мне и словом не заикнулись, видя, наверное, сами, что меня стресс одолевает сильный, не дай бог еще не встанет в нужный момент, но у них то все с этим было в порядке. Вот теперь и развлекаются вдвоем без меня. Контент 18+, доступен исключительно на Boosty в форме подписки, от Padawana и выше, или отдельного поста. На продвижение сюжета влияния нет. Цена на отдельный пост формируется исходя из утверждения. 5 рублей за 1000 символов, с пробелами. Название поста. Часть 18.1, 18+, Star Wars, отверженный. Том 2. Выбравшись из душа последним, куда мы все вместе залезли после сеанса психотерапии, Рури встретила меня на кухне с включенным датападом, на котором было долгожданное сообщение. Нам написали девчонки с аренды, и события у них там разворачивались как бы не интереснее, чем у меня здесь. Значит, губернатор Кайры решил не кончать жизнь самоубийством и решил разгрести те Авгеевы конюшни, в которой превратился политический олимп города благодаря его сынку. Довольно ожидаемо. Но вот то, что туда попытались с головой влезть еще и мои девочки. Черт, этого бы я хотел избежать. И не, потому что моей концепции love and слов наступает хана, а потому что это элементарно опасно. Но тот дух, которым сквозило сообщение, говорил мне о том, что ввязались они во все это, чтобы мне помочь, хотели показать свою полезность, а не, потому что их одолевала скука и глупые мысли оказались быстрее. Хотя зная их, точно скажу, что им такие приключения не могли не нравиться. Но все равно это не снимало с меня груза ответственности. Вот же мелкая заразка. Да, спросила Рури, когда я дочитал сообщение. Наверняка без Тессы здесь не обошлось, учитывая, что она предлагает национализировать свою порностудию. Кто бы говорил, хмыкнул я и Шати, которая все это время обнимала меня сзади и натирала мой живот каким-то маслом, ущипнула меня. Ай, дернулся я и, улыбнувшись, щелкнул насупившуюся Рури по милому носику. Она как раз сидела на кухонной столешнице, напротив меня. «Переживаешь? А ты нет?» – удивилась она и, наколов на вилку еще один кусочек какого-то фрукта, протянула мне. «Вообще стоило нам возобновить секс-процедуры спустя почти двухнедельный перерыв, как девочки с удвоенным старанием принялись ухаживать за мной с позиции моих женщин. Шати вот втирала в меня что-то приятно пахнущее, пока я ел, Рури кормила. Не то, чтобы без заряда моих гормонов раз в пару-тройку дней, они бросали меня на произвол судьбы, но, видимо, столь длительное воздержание сказалось на них с весьма приятной для меня стороны. «Очень переживаю», — ответил я серьезно, — «но делать ничего не буду. Их план достаточно разумен. Я хотел сделать то же самое, но уже после того, как окончательно поссорил бы семьи битой Кайры. Теперь же, когда советники города оказались столь глупы, ничего не помешает городу продолжить заниматься рудником, а девочкам накалять обстановку на планете. Но вдруг им это аукнется, и их закажут другому наемнику так же, как губернатор заказал им советников». Не унималась Рури. Хотя тут она была права, это действительно было тревожным предположением. И дроиды ломаться начали, вставила свои 5 копеек Шати, которая добралась уже до моей груди и натирала кожу там. Я глянул на нее, но Тагрута поспешила отвести свой взгляд. «Вот ты посмотри, какой едкой на язычок стала». Но ничего, такому язычку можно простить и не такое. А вот касательно дроидов можно предпринять конкретные шаги, сказал я. Утранг Роботикс на Корусанте не штаб-квартира, но довольно серьезное представительство есть. Стоит поторопить мой визит к ним и попытаться взять их на понт той закладкой, что они оставили в своих дроидах касательно форсюзеров. Помните, я вам рассказывал, девчонки закивали. Тини сделала для меня слепок матрицы одного из GX1 и теперь я смогу их немножко пошантажировать. Представляете, сколько страху это нагонит на всех уже купивших их дроидов разумных. А если разогнать это в прессе, тогда это и до публичных слушаний в суде может дойти. Так что я думаю, козырь у меня в кармане серьезный. Это да, но может ты все же запретишь девочкам лезть в политику? Заискивающе посмотрела на меня Рури. Я тоже за них переживаю, солнышко. Я только было потянулся обнять Рури, одетую в халат, как вдруг Шати за моей спиной громко цыкнула, и я мгновенно замер в сантиметре от нее. «Масло сотрешь», — зашептали яростно мне. «Но давай ограничимся большой просьбой пока что не лезть дальше порнобизнес эти ссы. Хорошо, губернатор и без их помощи справится с карьером и ухудшением отношений с битой». «Хорошо», — улыбнувшись, кивнула Рури и протянула мне очередной кусочек фрукта, наколотый на вилку. «Мужчины моего народа должны вести себя со своими женщинами более властно, иначе, что они за...» Шати вдруг резко прервалась, когда я схватил ее руку, которой она натирала мою грудь и развернулся к ней. «Ты свободная женщина в свободной галактике», — сказал я. «Ты можешь в любую секунду отправиться к любому из мужчин своего народа, который будет вести себя с тобой так, как тебе больше нравится. Я доступно изъясняюсь». Сложно было описать словами ту гамму эмоций, которые появились на лице Тагруты за те несколько мгновений, что я сверлил ее тяжелым взглядом. От страха до паники, от отчаяния до раскаяния, Шати закрыла глаза и по ее щекам беззвучно покатились слезы. «Прости меня», – прошептала она едва слышно и рухнула на колени передо мной. «Молю, не изгоняй меня из семьи за эти слова. Я не смогу жить без вас». Она потянулась ко мне и обняла мои ноги, крепко вцепившись в них. «Дурочка ты», — покачал я головой. «Хоть мне и было всего 22, если судить по меркам моего прошлого мира, а насмотреться на женские истерики я уже успел. Разные, громкие и тихие, опыт имелся. Тут говори не говори, а слова не помогут. Ситуацию можно было спасти только поступком. И причем не важно, что не ты виноват. Это же женщина, ё-моё». Я нагнулся к дрожащей Шати и, предприняв определенные усилия, оторвал ее от своих ног и поднял скрутившуюся калачиком девушку на руки. Глянул на Рури, которая с сожалением смотрела на подругу, и кивком указал ей на нашу спальню. Тагрута понимающе кивнула и, спрыгнув с кухонной столешницы, пошла за нами, взяв в свою руку, безвольно болтающуюся руку Шати. Так мы дошли до кровати, в подушке которой я и положил тихо плачущую глупышку и лег рядом с ней, крепко ее обняв. Сзади нее пристроилась Рури и тоже обняла. Даже закинула на нее свою ножку. Как учила меня моя покойная мать, когда я еще был ребенком, никогда нельзя оставлять любимого человека наедине со своей болью, даже если он сам во всем виноват. Так мы все втроем и уснули, обнявшись и вжавшись в друг дружку, словно завтра не никогда настанет. Проспали мы недолго, всего 3 часа, достаточно для того, чтобы нервная система переварила внезапный стресс и очистила рецепторы синапсов в наших мозгах от всякого разного нехорошего. Проснулись мы в 1 час дня, а значит, можно было не переносить назначенные планы на следующий день. Культурному досугу, быть. Шати хоть и была чрезмерно спокойна и явно испытывала стыд за свое внезапно глупое поведение, но я нет-нет дослышал ее смешки из гардеробной, куда уже 1 час как ее увела Рури для того, чтобы выбрать походный наряд. Тагрута пыталась поднять настроение подруги изо всех сил. Я же развалился на диване во все том же низменном костюме тройка, только без пиджака, и набирал на датападе сообщение для девочек на аренде. Нет, правда, мне казался этот вариант одежды единственным универсальным. И на бал, и на охоту, и на гульки, и на похороны. Только цвета меня и в добрый путь. Уж слишком мне не нравилась помпезность в одеждах, которую предпочитали все жители этой далекой-далекой галактики, у которых в карманах водились хотя бы какие-то кредиты. Да чего далеко ходить, помните клоунские наряды Амидала из фильмов? Вот чуть с градусом пониже, но тут так ходит, если не все, то многие. Одеваться же как быдло с нижних уровней было опрометчиво. Плевать в меня не станут, но наладить контакты будет гораздо сложнее. Даже не факт, что в ресторан пустит. Вот к слову, с рестораном были проблемы. Во время моих приключений на Карусанте я однажды срисовал на горизонте настоящие горы. Живые, если так можно выразиться. Сначала не поверил своим глазам и полез за информацией в Галанит, но нет, я оказался прав. Эти горы и лес у их подножья были чем-то вроде заповедника на планете. Не единственным в целом, но единственным в этом полушарии. Изюминка же этого места была в мегадорогом ресторане, который висел в воздухе на мощных репульсорах над этими горами и нарезал вокруг них круги. «Дорогущий, мама, не горюй, но если бы в этом мире были звезды Мишлен, их у ресторана, судя по отзывам, было бы штук 100, не меньше. Там ужинали все, от сенаторов до триллионеров. Даже канцлеры не раз захаживали. Проблема была лишь в том, что запись в этот ресторан была аж на полгода вперед, и единственным выходом отужинать в нем сегодня был пропускной билетик, который стоил 13 тысяч на одного. Сколько же могли стоить блюда, которые там подавали? Я вообще теряюсь представить. Том 2, часть 10. Я. Вот я и разрывался между двумя вкладками Галанета. В одной я уже минут 20 писал письмо для девочек, а во второй доказывал себе, что 40 штук это очень дорого для входного билета на покушать. Содержание же письма особого разъяснения не требовало. Обычные мы скучаем напополам, сберегите себя и хватит. Между строк и так станет ясно, что я одобряю, а что нет. Давать же более четкие указания не стоит. Вы, возможно, спросите меня, с чего я вообще взял, что мою переписку могут читать. Никогда не угадайте. И нет, это не связано с джедаями. О них я ничего, тьфу-тьфу, не слышал с самого нашего отлета с Ортмантила. Дело в том, что Галанит в пространстве столичного мира Карусанта читали. Читали, разумеется, не в ручном режиме и не живые существа, но это делали мощные компьютера. И не знал об этом только ленивый. Искусственный интеллект планетарной администрации просеивал сквозь себя ектобайты данных в секунду и раскладывал все по полочкам. Будьте уверены, он уже увязал факт поступившего мне письма из аренды с убийством двух джедаев на Ортмантиле. Конечно, процент вероятности у совпадения этих двух событий стремились к бесконечности, но дайте время. Сейчас вот я отвечу на письмо, и на одну стотриллионную процента вероятность станет больше. Уж не знаю, какой процент должен свидетельствовать о достоверной связи, и я надеялся никогда об этом не узнать. Так что приходилось вот шифроваться и изворачиваться. Но тут уж спасибо буклету юного охотника за головами, он очень помог в свое время. Я дописал письмо и отправил его. Передо мной осталась только вкладка с рестораном. Да нет, бред все, а мы готовы. Послышался торжественный голос Рурии в гостиную с прекрасным видом на город, где я и развалился на диване. Вошли девочки. Одеты они были так, что мой организм даже растерялся сперва, что ему делать, качать кровь в сердце, чтобы оно снова начало биться, или все же в член. Девчонки выглядели сногсшибательно. Шати вообще была почти полуголой. Верхнюю часть ее туловища скрывал лишь небольшой купальник, черт знает, как еще его назвать, темно-коричневого цвета, который крепился к крупным бусам на шее Тагруты. Скрывала эта тряпочка разве что соски натуральной подтянутой груди второго размера, оставляя открытыми ореол груди, подтянутый животик и начало гладкого лобка. Шати с лучезарной улыбкой повернулась вокруг себя, и я увидел, что и сзади ткани тоже не добавилось. Купальник платья соединялся между лопаток и шел оттуда одной тонкой полосочкой к попке, где сильно расширялся и превращался в нечто вроде рваной и ничего не весящей юбки, которая едва ли доставала своими лоскутами до колена. Жарко ей в этом наряде точно не будут. Ножки же были обуты в туфли, которые завивались декоративными побегами лозы до середины икры. Платье, конечно же, прикрывало все стратегические места Шати, но от этого она менее голой не становилась, а только еще даже более желанной. Ведь ничто так не возбуждало мужчину, как налет неизвестности и интриги. Рури же была одета поскромнее, но не менее красиво. Спереди она была обтянута платьем из черной ткани до колена, которое тоже крепилось к шее и подчеркивало ее осиную талию, но ее спинка была полностью голой. Настолько, что было хорошо видно начало упругих ягодиц девчонки. Сделать вырез еще буквально на сантиметр больше, и это было бы уже вульгарно, а так, сплошная эстетика. Ножки она свои наряда в сандалики, а на одну из щиколоток повесила еще и едва заметную цепочку из ауродия, которую я ей когда-то дарил. Я посмотрел на все это великолепие и снова повернулся к датападу, чтобы нажать на кнопку согласия списания средств. Все. Ресторан Монрей, один из лучших ресторанов галактики, ждал нас к себе в гости сегодня к 9 часам вечера. Минус почти 50 штук. Как мы тебе? Спросила тихо Шати. Скорее даже прошептала. Я снова посмотрел на своих девочек, и Тагрута поспешила убрать от меня свой взгляд. Опасается показать мне свои чувства и увидеть мой ответ. Вернее, наверное, не увидеть. Я отбросил датапад в сторону и поднялся с дивана. Прошел к Шати. Рури, улыбаясь, чуть отошла в сторону. Я подошел почти в упор и, подцепив подбородок моей девочки пальцем, заставил ее посмотреть на меня, никогда не стесняясь смотреть мне в глаза, чтобы, когда и где ни случилось, поняла меня, даже если тебе будет стыдно посмотреть самой на себя, я всегда буду тем, в чьих глазах ты никогда не увидишь осуждения или непонимания. Ясно тебе, я спрашиваю? Да, она кивнула и, взяв мою руку в свои, поцеловала ее. Я провел пальцами по ее щеке и тоже поцеловал, но в губы, сильно прижав дрожащее тело к себе. Моя свободная рука самопроизвольно потянулся по талии ниже, до упругой ягодички и дальше, как вдруг. «Ты что, без трусиков?» — хмыкнул я, отлипнув от ее губ, так как пальцы мои нащупали нечто влажное и теплое. Это задел на вечер, Шати выдохнула мне в лицо горячий воздух и решительно отошла от меня, поправляя свой наряд. «Эй!» — возмущенно воскликнула Рури сбоку от нас, и мне в плечо прилетел ее миниатюрный кулачок. «А как же я, извращенец? Я тоже без трусиков, между прочим. Тебя это заводит? Да, хочешь, покажу, а ты не менее прекрасна, и выглядишь словно богиня, сошедшая с небес ради того, чтобы затмить своей красотой всех тех облезлых куриц, что посмели мнить себя хоть сколько-нибудь красивыми», — на одном дыхании выдал я. «Вот так-то лучше», — промурлыкала довольно-то грута и, прыгнув с места мне на руки, показала свой красный язычок смеющейся Шати. «Если мы не вылетим сейчас же из этой квартиры, клянусь, я изнасилую тебя прямо здесь и сейчас», — заявила она. «Как бы мне не хотелось в этом почувствовать», — с серьезной миной покивал я, — «но те 50 штук, которые я в скором времени заплачу за ресторан, намекают нам на неизбежность начала культурной программы». «Сколько?» — в один голос воскликнули девчонки. «Первым мы посетили зоопарк вымерших животных. С высоты птичьего полета комплекс выглядел как десятки зданий пузырьков разного размера, объединенные в одну сеть мостами, переходами, садами и даже искусственными озерцами и речушками. В каждом таком пузырьке был свой выставочный павильон с разными направлениями. В основном же в зоопарке демонстрировали голограммы некогда существовавших животных и среду их обитания. Голограммы были качественные, объемные и порой занимали собой все пространство пузырька. Таких было всего несколько, но впечатление они оставили неизгладимое. Особенно павильон с флорой и фауной планеты внешнего кольца Тауры, которая была населена несколько тысяч лет назад, но ситхские войны поставили на ней крест, после одной из множества планетарных бомбардировок. Когда мы вошли в павильон, то мгновенно окунулись в звуки и запахи планеты, а когда из пышных голографических кустов на нас выскочил инсектоид с шестью лапами и размером с танк, тело которого переливалось в мимикрическом окрасе, девчонки испуганно заверещали, а я, чего уж греха таить, почти дотянулся до пистолета в кобуре, прежде чем здравый рассудок меня успокоил. Было, конечно, круто. Детализация, мое почтение. Да и эффект неожиданности, что нужно. Прям не зоопарк, а настоящий парк ужасов. Глядя на этого паучка, я понял, почему ситхам захотелось сжечь эту планету. Я бы ее еще и на камушке перемолол на всякий случай, а то вдруг в какой-то подземной пещере эта падла могла уцелеть. В общем, зоопарк мне в целом понравился, но вот девчонки были от него в диком восторге. Они заставили меня посетить все павильоны, все выставки и даже сумели каким-то образом внедриться в замеченную нами экскурсию. Мое изначальное опасение, что до 9 вечера нам не хватит интертейменту, развеялось, когда я чуть ли не за уши тащил Тагрут на стоянку у спидеров в 8:30. До ресторана нужно было лететь еще 20 минут. В спидере девчонки сидели сзади, за рулем был Люций, а я сидел в кресле слева от дроида и слушал бесконечные и неутихающие чириканье Тагрут о том, как все это было классно и в целом офигенно. Ох, чувствую, это не последний мой визит в зоопарк. У меня на аренде еще 4 таких же неуемных любительниц природы осталось. Ресторан был шикарен, чего уж греха таить. Он был похож на мини-версию облачного города, только с двумя широкими круглыми площадками по сторонам, на которых были организованы парковки. Между ними шел прогулочный проспект, который соединял все зоны в одну. На проспекте была выстроена аллея с невероятным количеством живых деревьев и кустарников разной формы, цвета и вида, между которых вились грунтовые дорожки, покрытые мелким морским гравием. Людей, гуляющих по живой траве среди деревьев, было много. И это неудивительно, ведь это чуть ли не единственная оставшаяся на всей планете зелень, которую разумные существа убили своим бетоном и сталью. Меня даже посетила шальная мысль, что некоторые могли посещать этот ресторан исключительно для того, чтобы почувствовать запах живого растения, а не синтезированную смесь из вентиляции. ГХ-1 посадил спидер на одном из пустых парковочных мест, они почти все были забиты. Я вышел и, подойдя сперва к одной двери, подал руку Рури, а потом, подбежав к другой двери, помог выбраться Шати. «Извините, но мне галантность в глаз попала. Мы были примерно в километре над уровнем моря, если так можно выразиться, и с такой высоты у нас осталось еще примерно час яркого света солнца, а потому большую тень, мелькнувшую на земле, заметили все. Но не успели мы насторожиться, как передо мной приземлился настоящая крылатая амазонка. Девушка с крыльями за спиной и кожей темного зеленого, почти изумрудного, цвета была определенно выше 2 метров, а из одежды на ней были только бюстгальтер, который еле сдерживал огромную грудь примерно 5-го размера и стринги. Иначе обозвать этот клочок ткани у меня язык не поворачивался. Она была невероятно красивой. Даже почти лысая голова с одним свисающим толстым чубом не уродовала ее внешность. Интересная раса, не слыхал никогда о такой. «Добро пожаловать в лучший ресторан во вселенной, Монрой», торжественно заявила она, с ожидаемо довольно заметным низким голосом. «Прошу, предъявите свои идентчипы, чтобы я могла удостовериться в том, что вы приглашены», сказала она это с такой улыбкой, что я даже не посмел обидеться. А вот девочки мои, наоборот, шарма гигантши не заценили. Рури даже типа незаметно переместилась ко мне и встала передо мной, так же как в свое время делала это при встрече с Заттом. Это было особенно комично, так как по сравнению с этой женщиной даже мои 1,90 м с хреном выглядели несерьезными, Рури же вообще казалась младенцем по сравнению с ней. «Да, конечно», я протянул привратнице идентчип, и та приставила их к своему датападу, что был у нее в руках. «Даже не думай устраивать сцену», шепнул я на ушко Рури и, обняв сзади, прижал к себе. «Все в порядке», гигантша вновь улыбнулась и вернула мне чипы. «Ваш столик на троих зарезервирован за вами до 3 часов ночи и находится на 2-м этаже в VIP-зоне. Желаю вам приятного отдыха, только хочу напомнить вам, что вход в ресторан с оружием и дроидами-телохранителями запрещен. К сожалению, вам придется оставить все в спидере». «Не проблема», кивнул я, соглашаясь. «Примерно так я и думал. Охрана у ресторана есть своя, а позволить пьяным шишкам махать оружием и мериться дроидами было бы невероятно глупо. Один такой замес и ресторана тут же не стало бы. Спасибо. Приятного вечера», еще раз пожелала нам привратница и, чтобы не унижать гостей своим контролем, поспешила махнуть крыльями и взлететь в небо, чтобы отправиться встречать новых прибывших. Камеры, которых здесь было наверняка, что тех травинок в газоне и так увидит, оставили ли мы все в спидере или нет. Шати, а у него член встал на эту образину, представляешь, поспешила наябедничать Рури, еще и, поерзав попкой, чтобы наверняка убедиться. «Да неужели?» На меня взглянули 2 хищных глаза. «ПФ, не говорите ерунды». Поспешили отмести я все инсинуации. «Как, уткнувшись в такую попку, может не встать?» Я хлопнул Рури по ягодицам и поспешил повернуться к девочкам спиной, чтобы типа кобуру снять и передать ее дроиду. «Оставайся здесь и жди нас, понял? Если что-то случится, кто-то из нас троих вызовет тебя по камлинку». «Хорошо, слушаюсь», чуть поклонился мне Люций и сел обратно за штурвал спидера. Я же, будто ничего и не случилось, взял своих девушек под ручки и неспешно повел их к зеленой аллее, по которой мне тоже захотелось пройтись. Мои щеки горели огнем от испепеляющих взглядов девочек с обеих сторон, но я держался соляным столпом. Я, конечно, известный моногамист, но ту крылатую фею я бы точно трахнул, будь я не занят. Уж больно формы у нее аппетитные. «Скажи, Сашенька», закусив губку, нарушила тишину Шати. «А если бы мы согласились пригласить 3-ю девочку в нашу постель, ты бы захотел видеть там ту гигантшу, красавицы мои?» Воскликнул я, пораженный в самое сердце. «Какая 3-я? О чем вы говорите? Вас у меня 6. Мне с головой хватает одних лишь вас, извращенец». Зашипела Рури и больно ущипнула меня за задницу, отчего я, словно подгоняемая хлыстом лошадь, ускорил шаг. Нужно было срочно добраться до столика и меню. Это отвлечет этих хищниц от бедного меня. Внутри ресторан тоже не подвел моего представления об дорого и богато. Максимум светлого пространства, аккуратный дизайн, который не кричал своей вычурностью. Декоративные элементы на стенах, потолке и мебели из-за уродия, каких-то кристаллов и, возможно, даже бискара, Если мне не почудился тот слегка голубоватый отлив у серебра, которым был окантован угол столешницы барной стойки ресторана. На входе нас встретил хостес мужчина-человек и повел за собой сбоку от общего зала, который находился внизу и который был окружен двумя огромными изогнутыми лестницами, которые вели в VIP-зоны АИП. За те деньги, что я заплатил, конечно же, нам достались VIP-места. Гости, сидящие за столиками, проводили нас любопытными взглядами, в которых читалось все и сразу. Интерес, зависть, откровенная неприязнь, любопытство, похоть, желание. Мне было плевать, но девочки, кажется, купались в эмоциях, что излучала публика, взглянув на них. И больше всего им нравились ненавистные взгляды других женщин, какой бы расы они ни были, что смотрели на этих пигалиц, которые посмели быть красивее и моложе них и даже более того, посмели быть здесь и наслаждаться жизнью. Ох, расцвели мои цветочки. Считай первый выход деревенских девушек в свет. Наверное, они запомнят этот день на всю жизнь. Хостес провел нас к нашему столику на втором этаже. Стены здесь были стеклянные, и столы стояли исключительно рядом с ними, оставляя пустое пространство в центре. Но, судя по тому, что там стояла какая-то тумба и компактная плита, возможно, это было местом, где повар время от времени прилюдно демонстрировал випам свою магию. Вид отсюда открывался чумовой. Ресторан как раз сместился в сторону от гор и опустился чуть ниже их. Так что половину всего пейзажа у нас сейчас занимали горы и леса Карусанта. Участок заповедника, к слову, был немаленький. Примерно как среднестатистический город из моего мира. Нормально так. Весь исписанный золотой вязью дроид-официант на одном колесе оставил нам три меню, которые были в форме невероятно тонких дотаподов, и удалился прочь. «Саш, а как здесь что?» – смущенно посмотрела на меня Рури, заглянув первой в свой дотапод. Я тоже посмотрел в свой и хмыкнул. Не то, чтобы я был опытным посетителем дорогих ресторанов в моем мире, но слышать приходилось, что в таких заведениях обычно нет понятия меню, к которому привыкли все бичи. Есть понятие сет, который готовит повар для всех один. Сеты – это такие наборы из небольших порций еды, которые проносят клиента по всем взлетам и падениям вкусовой горки. От этого и появилось мнение у незнающих людей, что, мол, эти богачи не знают, куда уже деньги девать, платя 300 баксов за 200 грамм еды и т.д. и т.п. Нет, таких блюд в сети несколько, и общий вес кушаний может уходить далеко за килограмм. Так было и в Монрее. Разве что выбор все же был между тремя сетами с шикарными названиями. 1, 2 и 3. Это такие наборы блюд, девочки, объяснил я. Давайте выберем каждый отдельный и, если что, будем дегустировать друг у друга. Да, село. Ну а как еще, если первый раз здесь? Девчонки закивали, соглашаясь со мной, а я обратил внимание на группку из 5 фаллинов, которые неспешно поднялись на второй этаж и, осмотрев всех присутствующих гостей, направились к длинному столу на 6 человек. Все они были крупными рептилоидами с разными оттенками зеленого цвета кожи, молчаливыми. Без разговоров, шуточек и подначек прошли к своему столику и сели за него. Даже от меню отказались. Мне показалось это странным, потому что я весь их путь по второму этажу неприлично пялился на них, уж очень ребята выглядели представительно в своих черных, плотно сидящих на них кимоно, и никто из них и глазом не повел в мою сторону. Либо это чудесное совпадение, либо они делали это умышленно. Ведь не заметить такой пристальный взгляд было невозможно. Они мне сразу не понравились, но тут вдруг Шати захлопала в ладоши, когда дроид-официант принес нам немного аппетайзеров, чтобы скрасить наши ожидания заказа, и тревога покинула мои мысли. Вечер прошел на ура. Еды оказалось много, она оказалась очень вкусной. Сперва нам было немного стыдно угощать друг друга порциями из своего сета, но потом мы раздавили первую бутылочку шампанского, затем вторую, и нам вдруг стало плевать. В конце концов, я заплатил такие огромные бабки не для того, чтобы нам было некомфортно. Обслуга ресторана свое дело знала, и уже примерно с середины подачи блюд их стали разделывать таким образом, чтобы нам троим было удобно дегустировать еду без нарушения вкусовой концепции того, что должно быть у тебя в вилке. Я этот жест оценил и, поскольку по моему миру я знал, что такими вещами обычно занимается лично шеф-повар, подозвал дроида и попросил его презентовать от меня в знак благодарности какое-то венцо. Я в нем не разбираюсь. Просто выбрал самое дорогое за 2000 кредитов и в путь. Шеф в ответ наверняка не специально, ибо, если задуматься, что это был продуманный ход, можно будет сойти с ума, удивил меня салатом, который шел самым последним в сети блюд. Я охренел, когда его увидел и попробовал. Это был натуральный оливье. Да ингредиенты с Земли в этой галактике вряд ли водятся, и возможно сам факт легкого и отдаленного совпадения ударил по моему уже слегка пьяному мозгу. Но я вам клянусь, в ресторане Монрей я увидел оливье, и я, мать его, ел оливье. В остальном же вечер прошел хорошо. Мы с девчонками смеялись, флиртовали друг с другом, обещали друг другу всякое и кушали. Фаллины, о которых я вспомнил лишь раз за весь вечер, так и сидели почти ничего не ев, только пили что-то типа чая, который им регулярно подносил дроид-официант. Боже мой, сколько в них помещается. Ни один из них ни разу не вышел в туалет. Уже ближе к 3 часам ночи, когда, казалось, публики в ресторане стало намного больше, уж гомона так точно, мы закончили ужин. Я расплатился, вбив номер своего кредитного счета в датапад ресторана, и с меня списало 49 тысяч кредитов. Ну, примерно так я и думал. Неплохой вечер на 50 штук получился. Стоит, наверное, как домой вернемся, сразу же забронировать ресторан на 7. Глядишь, через полгодика получится нам всем сюда выбраться. Неладное я заметил, а точнее почувствовал, когда на выходе из ресторана не оказалось 2 охранников-твилликов, которые стояли по обеим сторонам от входной двери в момент нашего прибытия. Остался один лишь хостес, да и тот сменился. Теперь это был не человек, а красавчик уже знакомый мне расы диплотидов. Ну да, это было как раз неудивительно, все-таки время уже за полночь. Мы вышли на оперативный простор, и девчонки вырвались из моих объятий, весело смеясь и побежав к аллее, утыканной деревьями. Они сняли обувь и босиком стали прыгать и беситься на траве. Я огляделся по сторонам. Тишь да гладь. Разве что над стоянкой, где наш спидер стоял, в небе летали 2 гигантских амазонки, а в остальном никого. Как-то это ненормально. Можно списать все на поздний час, но блин, сам то ресторан гудел от публики. Неужели нет никого, кто хотел бы прогуляться по проспекту ночью? «Девочки, только не убегайте от меня далеко», — выкрикнул я, неспешным шагом преследуя их. И тут мне в спину ударил шум ресторана. Кто-то тоже вышел на улицу. Я обернулся и увидел 5 фаллинов. Тех самых. Ну вот, чувствовала ведь жопа что-то неладное, но мне лень было обращать на это внимание. «Нате, получите, распишитесь. Люций, срочно ко мне!» — выкрикнул я в камлинг и сорвался с места к девочкам. 5 громил, не издав ни звука, бросились за мной. «Саш, давай к нам!» — обратила на меня внимание Шати и весело закричала мне, как вдруг со стоянки спидеров раздались выстрелы, и в небо устремилась ярко-красная очередь плазмы. Одна из амазонок с громким воплем полетела на землю. Поскольку шум уже был поднят, то и рептилии тут же открыли огонь, вот только стреляли они как-то странно. Плазменные снаряды попадали в землю под моим ногами. Только ранить, что ли, хотят, или повезло нарваться на прародителей имперских штурмовиков. Я схватил остолбеневших девчонок в охапку, благо они были рядом друг с другом и весели, как пушинки, и прыгнул с ними в пышные кусты, которые обрамляли небольшой холмик. Рури жалостливо всхлипнула мне в ухо, когда в нее попал снаряд, и мы рухнули на землю. Я сразу же сбросил девочек в траву и выставил вперед руки, чтобы никого из них не прижать своим весом. Быстро глянул на Рури, которая баюкала обожженную кисть левой руки. Кажется, выстрел прошел по касательной, и ожог был самым страшным ранением, и вскочил на ноги, чтобы быстро глянуть, как там дела с фаллинами. До них оставалось 30 метров, и они быстро приближались. «Когда я скажу, бегите к тем кустам», — указал я им в сторону парковки, — «а я побегу в другую сторону, отвлеку их внимание». Не успели девчонки высказать свое мнение касательно моего плана, как вдруг из-за кустов на землю к нам упала оглушающая граната. Я раненым зверем заорал «ложись» и прыгнул на девочек, но ничего изменить не смог. Граната взорвалась всего в 3 метра от нас и, ударив напоследок сильной болью, мир для меня погас. Я очнулся от запаха сильной гари. Лежал я на чем-то твердом, скрученный в 3 погибели и зажатый со всех сторон. Паника попыталась охватить мое сознание, но немножко приученный ум поспешил впустить в тело силу и обуздать эмоции. Я немного успокоился и мгновенно осознал, что мои руки и ноги свободны. Пошевелился, поерзал, кое-как просунул руку к полу и уперся в него со всей силой, наконец, выскочил из тисков, которыми оказались сидушка задних кресел и спинка переднего сиденья. Я был в спидере и, судя по всему, в своем собственном. Сзади меня тоже на полу валялась тонущая Рури. Я когда полностью выбрался сам, смог поднять ее на кресло. Быстрый осмотр показал, что Тагрута хоть и была без сознания и вся в синяках и ссадинах, но сильный ожог кисти был самым страшным ее ранением. Только после этого я огляделся по сторонам сквозь окна. Над нами было небо здорового человека, а мы находились на посадочной площадке какой-то высотки, на этаже которой не горели светом окна. Осознав это, я бросил мутный взгляд на водительское кресло и увидел там еле живого Люция. У дроида с мясом была оторвана левая рука. В его правом боку зияла дыра, и он весь искрил и трясся. Вся вонь в салоне была из-за него. Но где, черт возьми, Шати? Нужно выбираться из спидера. Я открыл дверь со своей стороны и кое-как вывалился на бетонную площадку. Черт, никогда раньше не попадал под действие такой гранаты, и это было еще хуже, чем попасть под оглушение силой. Там хоть эффект и был сильнее, но чувствовал ты себя при этом не так, будто через минуту умрешь. Найдя в себе силы не без помощи силы, я встал на ноги и вытащил из спидера Рури, которая безвольной куклой рухнула на меня и вместе со мной, когда я не удержал ее, казалось бы, смешной вес и завалился на спину. Мы пролежали так несколько минут, на протяжении которых я усиленно прогонял сквозь себя силу и дышал свежим и прохладным воздухом Корусанта, пытаясь привести себя в чувство и разогнать муть в голове, которая не давала мне нормально соображать. Придя немного в себя, я аккуратно переложил Рури на землю и поднялся на ноги. Дроида нужно было убирать с водительского сиденья и срочно улетать. Черт его знает, что произошло. Возможно, за нами погоня. «Люций», — удивленно спросил я, когда увидел светящийся глаз ГХ-1. Я-то думал, что он уже спекся. Дроид рывками повернул свою голову ко мне, и из его динамиков вырвался хриплый электронный голос. «Рад, что вы очнулись, господин. Где Шати? Что там вообще случилось? Мне не удалось спасти всех», — захрипел дроид. «Повреждения были критическими. Выбор был либо погибнуть, либо спасти господина. Что с ней случилось?» — прорычал я, теряя терпение. «Ее убили. Сомнительно». Голова дроида резко дернулась влево и потом плавно вернулась на место. «Девушка была без сознания, когда я проводил вашу эвакуацию. Ее комлинк был активен и передавал телеметрию о состоянии еще 20 минут после нашего отхода. Ты знаешь, где она?» – вскинулся я. «Нет», – прохрипел дроид. «Сигнал пропал в небе над Корусантом. Скорее всего, ее комлинк был обнаружен и уничтожен. Я могу указать азимут, но вряд ли это чем-то поможет. Простите меня, господин. Я не справился». «Нет, Люций, ты очень даже справился», — возразил я ему, осматривая его повреждения. «Вытащить нас двоих без сознания из-под плотного огня, многого стоит. Где мы сейчас? Спидер исправен?» «Да». Я посадил его на одной из пустых посадочных площадок мегабашен в паре километрах от точки эвакуации, так как мой двигательный аппарат начал сбоить. Был риск аварии. Преследования замечено не было. Силы правопорядка вызваны на происшествие не были. Было бы странно, будь это иначе. Ладно, дружище, нужно тебя вытащить с кресла и поскорее улетать отсюда. Был рад служить вам, господин. Глаз дроида стал медленно гаснуть. А чем это ты? Еще послужишь, будь уверен. Я заберу твою матрицу личности и активирую ее, как только появится свободное тело. Буду вам благо. Дроид прервался на полуслове и отключился. Я же не стал зря тратить время на подумать и предаться горю и, воспользовавшись силой, вытащил отключившегося дроида из солона спидера. Сила немного барахлила, в голове моей по-прежнему творился сумбур, но с горем пополам я справился. Уж так всяко лучше, чем пытаться сдвинуть стальную тушу вручную. «Рури, солнышко», я наклонился над девушкой, но та по-прежнему была без сознания. Лицо Тагрута исказило маска сильной боли. Я взглянул на ее руку и покачал головой, угораздило же ей подставиться. Хотя о чем это я, мы все подставились. Погулять я решил, блять. Оставив на время девушку, я подбежал обратно к спидеру и открыл в нем все двери, чтобы проветрить от сильного запаха жженных проводов дроида. Пока салон вентилировался, я стал рыскать под сиденьями в поисках аптечки. Нашу мы туда положить не успели, но должна ведь быть стандартная, верно, верно. Но в ней оказалось ни бакты, ни обезболивающего. Вот же суки. Спидер космических денег стоил, а положить нормальные медикаменты. В общем, я еще минуты две побесился, крича на всю округу и выпуская пар, но, все же успокоившись, подобрал с крыши бесчувственное тело и осторожно положил Рури на заднее сиденье. Затем, оторвав силой голову GX1, бросил ее на переднее сиденье и, плюхнувшись в кресло, поднял спидер в воздух. Возвращаться в квартиру я не стал. Кто бы ни был эти чертовы рептилии, но меня они словили четко, наверняка и квартира знали, где моя находится. Они меня и до ресторана провели, и на столик для пятерых дуболомов не поскупились. Даже подождали, когда я нажрусь, и только потом брать решили. Да чем это я? Им даже хватило власти разогнать гуляк на той аллее, чтобы не задеть кого-то случайно. Вот только они не учли моего дроида. Слишком уж про них фантастические вещи рассказывают в последнее время, чтобы верить всему, а нет, GX1 оказался не промах. Сумел хозяина вывести, вот правда шати теперь у них. Так что я отправился прямиком к варягу. Тут и пушка в случае серьезных переговоров есть, на нем и в космос можно будет быстро взлететь. В общем, корабль мне показался более надежным вариантом. Еще надежнее, конечно, было бы затихариться в какой-то неизвестной дыре на минус дохера уровня, но я не хотел лишать себя мобильности. Рури пришла в себя, когда я уже погружал спидер внутрь варяга. Она сперва очень испугалась, когда оказалась одна, в темноте трюма и взаперти, но я быстро поднялся на корабль и поспешил успокоить Тагруту. Девчонка, увидев меня, разревелась еще сильнее и вжалась в меня так сильно, как никогда прежде. Она меня спрашивала про шати, но, черт возьми, я даже не мог с уверенностью сказать ей, что она все еще была жива. За время же, пока я летел к нашему порту, со мной никто не пытался выйти на связь или как-то хотя бы намеками объяснить, что это вообще только что было. Немного успокоив Рури, я помог ей переодеться, привести себя в порядок и наложил ей повязку из бакты. Тагрути повезло. Снаряд прошел в миллиметре от ее кисти, и нервные волокна вместе с костью и мышцами остались целы. Кожу же бакта залечит довольно быстро. Хотя, признаюсь честно, сперва вид обожженной руки не вселял в меня надежду. Скормив Рури незаметно содержимое капсулы с сильным успокоительным, я убедился, что она уснула, и отнес ее в свою каюту, где уложил в кровать. На Тагруту было больно смотреть, ей нужен был хороший отдых. Сам же я отправился на камбус и, заварив себе крепкий чай, принялся шерстить Галанит в поисках хотя бы какого-то упоминания о произошедших событиях. Не мог ведь никто ничего не видеть. Разбудили меня аккуратные толчки в плечо. Я рывком выпрямился и с прищуром уставился на Рури, которая в одной лишь моей рубахе и босиком грустно стояла напротив меня, сложив руки на груди. Меня вырубило прямо в камбузе, где я сидел за столом на диване. «Что-то случилось?» — спросил я хриплым голосом и раскашлялся. Рури помотала головой и спросила: «Ты узнал что-то про шати?» «Нет, солнце», — выдохнул я и, поднявшись из-за стола, прошел за кухонную столешницу к пищевому генератору. «Мне нужен был энергетик. А что мы теперь будем делать?» Рури увязалась за мной хвостиком. «Навестим одного хитрожопого мастера», — сказал я и, выбрав нужный напиток, нажал на сенсор. «Че-черт, я забыл подставить кружку. Думаешь, это он ответственный за нападение?» Том 2, часть 11. «Я, а мы разве недавно контактировали еще с кем-то из расы фаллиенов?» — ответил я вопросом на вопрос и повернулся к Рури, но, увидев ее осунувшееся личико с синяками под глазами, смягчился и, протянув к себе Тагруту, крепко обнял. «Извини, но другой зацепки у меня нет. Сама же слышала, какие дорогие картины у нас оказались. Вдруг он навел на нас своих дружков и хотел заставить нас их отдать? Думаешь, шати еще жива?» Рури чуть отстранилась и посмотрела на меня глазами полными слез. «Уверен», — кивнул я. «Теперь, когда у них не получилось взять нас всех, она им нужна, чтобы шантажировать меня. С ней все будет в порядке. А если это не из-за...» Начало было Тагрута, но я перебил ее. «Давай начнем гадать только в случае, если с мастером ничего не получится». «Хорошо, хорошо», — кивнула Рури. «Когда ты улетаешь?» «Заскочу только в душ и сразу же полечу. Я с тобой, малышка, твоя рука». «Нет, стой», — выкрикнул я и остановил Рури, которая уже собиралась сорвать тугую повязку, которая крепилась к ее шее. «Пусть уж лучше она останется», — выдохнул я устало. «Хорошо, тогда тоже собирайся». К посещению старьевщика я готовился как к боевому заданию. Крепкие сапоги, штаны, туника, нагрудник из дюрания и сверху плотная черная накидка, которая скрывала мой пояс, по бокам которого висел пистолет и рукоятка светового меча. Пользоваться таким оружием на Корусанте втройне небезопасно, но мне, если честно, было плевать. Главное — спасти шати, а для этого, все что угодно. Спидер со мной и Рури приземлился на уже знакомую площадку лавки старьевщика, и не успел я открыть свою дверь, как в меня уже полетел первый бластерный выстрел. Он разбил окно лавки, и под грохот сыплющегося стекла я громко приказал Тагрути: «Вылезай и спрячься за спидером», а сам, активировав световой меч, пробил им стеклянную дверь входной арки, которая в прошлый наш визит была приветственно открыта, и прыгнул внутрь магазинчика, чтобы, наконец, увидеть, что там происходит. Меня встретила мертвая тишина. Других выстрелов не последовало. Разговоров, как и даже едва слышного шуршания одежды, не было слышно. Кто бы это ни стрелял, но промахнувшись с первого выстрела, теперь он затихарился. «Эй, падла зеленомордая!» — крикнул я во всю силу легких, подбегая к крепкой деревянной спинке одного из стеллажей. «А ну выходи сам, бить тогда почти не буду», — пообещал я Фаллину, но нет, в ответ по-прежнему тишина. Ну что же, я глубоко вдохнул и отдался разумом силе, чтобы почувствовать всех живых существ рядом с собой. Кажется, мастер, если это было он, был здесь один. Прятался от меня в нескольких метрах за столешницей с витриной, за которой была дверь в подсобку, если верить моим воспоминаниям с прошлого визита. Устраивать плотную перестрелку в административном округе Карусанта было последним, что я хотел сделать, а потому я собрал все те небольшие капли силы из моего организма в своей ладони и швырнул ее от себя в сторону притаившегося Фаллина. Техникам телекинеза я обучен, разумеется, не был, но сырая сила ударила по стеллажам словно таран, разламывая их в труху и проникая в самую глубь лавки, быстро теряя мощность. Мастеру, оказалось, достаточно было и этого. Я только услышал испуганный крик, как тут же вскочил на ноги, выключил меч и бросился по пробитому силой проходу. «Замри!» — рявкнул я, сильно помятому и с окровавленной мордой Фаллину, который в обломках дерева и стекла пытался дотянуться до своего пистолета, что вылетел у него из рук при падении. Мастер подчинился лишь отчасти, он перестал тянуться за оружием, но перевернулся на бок и, приподнявшись на руке, злобно оскалил измазанные кровью зубки, глядя мне в глаза. «Что же ты с дорогими клиентами так негостеприимно себя ведешь? Сдал меня своим дружкам? Да, сука, неужели картины так дорого стоят, что это покроет риски за ссору с гильдией? Или ты думаешь, она тебе все это с рук спустит? Синдикату срать на твою гильдию!» Змеей зашипел Фаллин. «Какому еще синдикату?» Напрягся я мгновенно. «Что такое?» Наемнику стало страшно, учтиво осведомился мастер и снова оскалил клыки. Бомба из ненависти и злости взорвалась во мне, и я в ту же секунду поднял наглого рептилоида с пола силой, представив к его горлу активированный клинок ярко-красного цвета. «Ну как?» – прошипел я в окаменевшее лицо Фаллина. «А тебе стало страшно?» Утративший всю спесь взгляд оторвался от обжигающе яркого клинка и посмотрел на меня. «Что за синдикат?» – повторил я свой вопрос. «Чьи черное солнце?» – заикаясь, выпалил мастер Джозера. Когда я обратился к своим знакомым на черном рынке с вопросом о картинах, на меня мгновенно вышли люди Ксизера. Они заставили меня рассказать о вас. Пойми, у меня не было другого выхода. А стрелять ты почему начал? С чего ты решил, что я захочу с тобой разобраться? Я убрал силу, но прежде чем Фаллин рухнул на пол, успел перехватить его за горло своей механической кистью. Сука была очень тяжелой, но ничего, минутку выдержу. Отвечай. Я начал сдавливать горло, по-прежнему пугая световым мечом. «Это же синдикат», — громко хрипя ответил он. «Они не умеют договариваться по-хорошему. Они умеют брать только силой. Раз ты пришел ко мне, значит, у них не получилось. Отпусти. Прошу». Глаза мастера стали закатываться, и я отпустил его шею, позволяя ему рухнуть как кулю с дерьмом на пол к моим ногам. Не потому что мне стало жалко его, а потому что у меня еще были к нему вопросы. Я присел на корточки рядом с кашляющим Фаллином и выключил меч, лезвие которого с громким скрежетом втянулось обратно в рукоятку. «Вчера похитили очень дорогого мне человека, и сделали это из-за того, что ты не мог соврать и сдержать свой язык за зубами», — прорычал я, ткнув в старьевщика пальцем. «Пойми, нанонаемник», — мастер перевел дух и продолжил. «Это синдикат, одна из самых могущественных организаций в галактике. А Ксизар теперь стал почти что его хозяином. Я не мог. Заткнись и отвечай по существу», — приказал я. «Почти что стал? Что это значит?» Ходят слухи, что верхушку синдиката совсем недавно вырезали под корень. Кто, неизвестно, но синдикат вмиг утратил многие положения в галактике. Обычным разумным этого не заметить, Но я вижу, Аксизар, он ведь настоящий принц моего народа, триллионер. Под ним был целый квадрант, но он не был в совете правления и он всегда жаждал большего. Теперь же, фаллины, которые пришли ко мне от его имени, оговорились, что выжившим членам совета нужен дар, чтобы они признали в нем нового лидера. Понимаешь, и эти картины, скажи, у тебя ведь их больше, чем две, верно? Вдруг сбился на другую тему мастер. Не твоего ума дело, говори по существу. Значит, больше, довольно осклабилась рептилия. Ты труп, наемник, неважно, отдашь ты их добровольно, или из тебя выбьют их силой, но ты уже труп, и гильдия тебя не спасет, не ей бодаться с черным солнцем. Эти картины — это наследие моего народа, и если Ксизар сделает такой дар совету, они изберут его новым главой. Понимаешь, во что ты встрял, когда нашел эти картины? Понимаю, кивнул я медленно, и лихорадочно размышляя над тем, что теперь делать и куда вообще бежать. Ты знаешь, где держат похищенную девушку? Откуда, наемник? Удивленно посмотрел на меня старьевщик. Я всего лишь дал людям Ксизара информацию о вас и вашем спидере, и они ушли. Никто не делился со мной планами. А узнать можешь? С надеждой посмотрел я на него. Нет, помотал головой рептиль. Тогда убьем его, сказала вдруг Рури за моей спиной, и я вместе с мастером испуганно вздрогнул. Уж слишком мы были увлечены разговором. Из-за него Шати похитили. Если бы он держал язык за зубами, Рури решительно смотрела на меня, и я медленно кивнул. Но что мне еще оставалось делать? Испуганно засипел мастер, увидев мой кивок, и попытался отползти от меня по полу, усыпанному битым стеклом. Не расскажи я все синдикату, они бы убили меня. Вы сами пришли с этими картинами ко мне. Я на эту тираду лишь снова активировал клинок. Ваши кристаллы, завопил мастер, выставив перед собой руки. Они прошли оценку до того, как ко мне заявились из синдиката. Я готов был дать вам по 20 миллионов за штуку, даже деньги подготовил, но теперь готов взять оба за 50, это огромные деньги. Послушайте, он говорил что-то еще, но я его уже не слушал, отдавшись ощущением того, что Рури, засунув руку под мою накидку, плавно доставала мой пистолет из кобуры. Делала она это медленно, и не потому что сомневалась, а потому что наслаждалась страхом, что с каждым мгновением все нарастал в глазах Фаллина. Она достала здоровой рукой слишком большой для нее пистолет и посмотрела на меня. Мастер Джозера тоже захлопнул рот и посмотрел на меня выжидающе. «Если ты уверена в том, что хочешь этого, делай», — сказал я и отошел чуть в сторону, чтобы освободить ей чистое пространство на полу напротив развалившегося рептиля. Из-за веса дуло бластера сильно тряслось, и тогда Рури помогла себе локтем левой руки, использовав его как подставку. «Я отдам вам все, что хотите», — заныл Фаллин, четко понимая, что сейчас умрет. «Умоляю вас, не нужно. Мы возьмем все сами», — дрогнувшим голосом сказала Рури. На правах победителя она потянула курок на себя, прозвучал выстрел, и мастер Джозер обмяк в последнем рывке с аккуратной дыркой по центру лба. «И хорошо». Было бы плохо, если бы она промазала и ей пришлось бы смотреть на корчи раненого, а потом еще и добивать его. Так кошмаров ей будет сниться меньше. Прошло мгновение звенящей тишины, после чего Рури судорожно всунула мне пистолет обратно в руки и поспешила отвернуться, чтобы выплеснуть из себя весь тот немудреный завтрак, которым мы быстро перекусили, перед тем как отправиться на дело. «Ты молодец, девочка!» Справилась, я подошел к Тагруте и погладил ее по спине, на что та стала махать мне руками, чтобы я проваливал. Дальнейшие события прошли в спешке. Хоть мне и удалось избежать перестрелки, но два выстрела все же прозвучали, и черт его знает, заметили ли их жители этой мегатрещины. Пока Рури приходила в себя, я оттащил тело мертвого рептиля в сторону и вырезал мечом замок двери в его подсобку. Там оказался довольно просторный рабочий кабинет со своими стеллажами, которые тоже ломились от разных экспонатов. Возможно, здесь лежали миллиарды, но, увы, я даже близко не представлял ценность артефактов в лавке, а потому решил вообще не тратить на них время. Замеченного сейфа в углублении стены сбоку от рабочего стола мне было достаточно. Вскрывал я его тоже мечом, так как он был заперт, и кода я, естественно, не знал. Как только оплавленная дверь сейфа на привычных мне петлях отвернулась в сторону, внезапное предчувствие опасности кольнуло меня где-то сзади слева, и я, выхватив пистолет, резко развернулся и выстрелил несколько раз по показавшейся из-под потолка защитной турели. Спасибо, сила. Поврежденная турель заискрила, завыла сервоприводами, но так и не сделала ни одного выстрела. Ты активировал сигнализацию. На шум вбежала Рури. Девчонка уже пришла в себя и в целом выглядела нормально, за исключением разве что нездорово блестящих глаз. Она подбежала к столу, на котором была установлена панель управления, и ее пальчики здоровой руки застучали по клавиатуре. «Минута или две у нас есть», — сказал я уверенно и присев, стал выгребать из глубоких ячеек сейфа все, что попадалось мне под руку. Кредитные чипы, информационные, датапады, слитки ауродия, обычные кредитные слитки. Два моих кристалла, которые сразу же перекочевали мне обратно в карман. Я огляделся по сторонам в поисках чего-то, во что можно все это сложить, и мой взгляд наткнулся на простенький тряпичный рюкзачок, который валялся в одном из двух кресел напротив кофейного столика. За этим столиком под самой стенкой стоял еще тот самый протокольный дроид, который встречал нас в прошлый наш визит. Судя по слегка сгорбленной позиции и негорящим глазам, он был отключен. Я подбежал к рюкзачку и не успел я даже прикоснуться к нему, как дроид вдруг ожил и прописал мне идеальный апперкот, который пришелся аккурат в краешек челюсти. Сознание я не потерял лишь потому, что удар все же смазался и ушел вверх, оставляя после себя отвратительный рваный шрам на лице. Я испуганно отлетел на задницу и прежде чем успел подумать, мой световой меч сам сорвался с пояса и прилетел в мою открытую ладонь. Мне оставалось лишь активировать его и парой взмахов уничтожить дроида, который уже приближался ко мне с целями меня немножечко порвать. Протокольный он или нет, но силы в дроиде немало. Железяка как ни крути, Сашенька. Рури бросилась ко мне на помощь, но все уже было позади. Вот не везет мне с дроидами все-таки. Любят они меня поджидать с целью совершения коварной атаки. Вот сука. Я провел пальцами по глубокой царапине от железных пальцев, которая тянулась от подбородка до левой скулы, и посмотрел на кровь. Нормально, солнце, нормально. Забери с собой его голову и руку, которой он меня задел, приказал я и, поднявшись на ноги, отчекрыжил мечом обе эти части. Нельзя позволить законникам считать информацию с дроидой получить мою ДНК. Рури стала спешно выполнять приказ, а я же, вспомнив, зачем вообще бежал к этому столику, подхватил с кресла рюкзачок и вдруг замер, когда услышал хрустальный звон, раздавшийся из его недр. Отстегнул застежки, открыл клапан и охренел. Что там? Рури подошла ко мне и чуть привстала на цыпочки, чтобы заглянуть внутрь. Саша, это же... Ага, кивнул я. Они родимые. Их же здесь штук. 10. Снова перебил ее я. Я уже успел подсчитать. 10 голокронов солнца. Их тут 10. И что нам теперь делать? Хватать и бежать. Хмыкнул я и, показав пример, подбежал к сейфу и начал сгружать с него добычу. Что-то интересное на консоли было. Спросил я у Тагруты, которая мне помогала. Счет на 37 миллионов, ответила она как бы между делом. Пароли были введены, взламывать не пришлось. Видимо, когда мы прилетели, он как раз занимался финансами. Удалось отжать, и да и нет, туманно ответила Рури, закинув последний слиток ауродия в рюкзак и поднимаясь на ноги. Я тоже встал. Объясни, переведи мы сейчас эти деньги себе, законники выйдут на нас уже через час. Я провела эти миллиончики по ит левых идентчипов. Если повезет, следствие на них не выйдет, и через годик-два сможем безопасно вывести деньги. Если же нет, их конфискуют, догадался я. Да, но нас ничего не будет с ними связывать. Умница, я поцеловал Тагруту в щечку и сказал, пора сваливать, бежим. Уже возле выхода Рури, отыскав где-то между делом еще один рюкзак, остановилась вдруг возле уцелевшего стеллажа с теми деревянными масками в японском стиле и, бросив мне, я быстро, стала аккуратно складывать их внутрь. Я хотел было попенять девчонке, но ее выходка напомнила вдруг мне о том жезле из Бискара. Я мысленно чертыхнулся, обозвал себя по-разному и побежал обратно внутрь лавки к тому стеклянному боксу. Если бы я забыл эту вещицу здесь, я бы себе этого не простил. Никакого энергетического щита на страже не было, и световой меч без проблем разбил стекло, после чего я схватил посох и побежал обратно к спидеру. Со стороны это все должно выглядеть как ограбление. Меня это устраивало. Единственное, о чем я не подумал в тот момент, так это о дроиде и сейфе, которых я распилил характерным для светового меча образом. Отступление 4Е. Мне досконально известна оригинальная история Дарши, но я занимаюсь творчеством, а не пересказом фактов из Википедии, поэтому детали событий были изменены под влиянием действий героя в мире ЗВ и моих авторских предпочтений прим, авт. Еще буквально несколько недель назад Дарша прекрасно знала, что означает быть джедаем. По сути, это знание заключалось в исполнении всего одного правила – всегда и во всем слушаться своего учителя. В наставлениях силы или в уроках жизни, неважно, хороший падаван, послушный падаван. Понимание и, что самое главное, принятие этого факта помогало расти над собой, развиваться и познавать мир вокруг себя. Сейчас же, Дарша столкнулась с новым для себя понятием – ответственность. И не то чтобы она была безответственной, или учитель никогда не поручал ей свое собственное важное или нет задание. Просто, когда оказалось, что за твоей спиной больше нет прикрытия в виде наставника, который буквально каждую секунду твоей жизни находится рядом с тобой, чтобы остановить тебя в случае совершения какой-то ошибки, оказалось, что жизнь — это немножко страшная штука, даже для обладателя силы. Алый коридор был одним из старейших районов Карусанта. Он находился в одной из мегатрещин на краю с федеральным округом, и отсюда до храма джедаев или даже здания сената было всего несколько десятков километров. Но близость к власть имущим на Карусанте не означала, что это будет тихим и светлым местом города. Нет, последние годы преступность в этом районе только набирала свои обороты, а с появлением банды хищники, которые скрывались на самых нижних уровнях трещины за плотной прослойкой вечного тумана, этот район стал небезопасен для мирных жителей. Из-за этого он быстро терял свою привлекательность. Цена жизни здесь падала, что привлекало сюда еще больше отбросов, и царство анархии и вакханалии с каждым днем разрасталось. Конечно же, власти города не могли потерпеть происходящее буквально на своем заднем дворе и уже готовили план по масштабной зачистке, но когда это еще будет? Уж точно не сегодня и не завтра.